Тогда Турамбар извлек из ножен черный меч Белега и нанес удар снизу вверх, вложив в него всю свою мощь и всю свою ненависть. И смертоносное лезвие, длинное и алчное, вошло в плоть по самую рукоять. Почуял Глаурунг смертную боль и издал пронзительный виск, от коего содрогнулись все окрестные леса, а дозорных у водопада Ненгирит объял страх. Пошатнулся Турамбар словно от удара и соскользнул вниз, и не удержал он в пальцах меча. Клинок остался торчать в драконьем брюхе, ибо в приступе нестерпимой муки выгнулся дракон всем своим содрогающимся туловом и с усилием перебросился через ущелье. И там, на противоположной стороне, корчился он и ревел, бил хвостом и извивался в агонии, пока не учинил повсюду вокруг великого разрушения и, наконец, вытянулся и застыл недвижно в дыму посреди разоренной пустоши. Турамбар же, оглушенный и обессиленный, ухватился за корни дерева. Но возобладал он над слабостью и заставил себя продолжать спуск, и где сползая вниз, а где соскальзывая, кое-как добрался до реки и вновь бросил вызов опасной переправе. На четвереньках, цепляясь за что придется, ничего не видя из-за водяных брызг, пока не оказался, наконец, на другом берегу и не вскарабкался устало вверх по расселине, по которой спускался прежде вместе со спутниками. Так, наконец, добрался он до умирающего дракона и взглянул на поверженного врага без жалости и возрадовался душой. Глаурунг распростерся перед ним на земле с разверстой пастью, однако пламя его выгорело дотла, и злобные глаза были закрыты. Вытянувшись во всю длину, лежал он на боку, и гуртанг торчал из брюха. И воспрял Турамбар душою, и пожелал он вернуть свой меч, хотя дракон еще дышал. И если ценил он свой клинок прежде, то теперь стал гуртанг в глазах владельца дороже всех сокровищ Нарготронда. Так сбылись слова, сказанные при отковке меча. Никто не выживет, ни великий, ни малый, ежели вопьется в него это лезвие. И вот, подойдя к недругу своему вплотную, Турин уперся ногою в брюхо чудовища и, ухватившись за рукоять гуртанга, изо всех сил потянул меч на себя. И воскликнул он в насмешку над речами дракона в Нарготронде: «Привет тебе, змей Моргота! Вот и повстречались мы снова. Умри же, и да поглотит тебя тьма. Се, отомщен Турин, сын Хурина». И выдернул он меч. И черная кровь струей хлынула из раны и окатила его руку и обожгло ее ядом. И громко вскрикнул Турамбар от боли. Тогда зашевелился Глаурунг и открыл жуткие глаза и взглянул на Турамбара с такой злобой, что померещилось тому, будто в грудь ему ударила стрела. И столь велики были потрясения и боль в обожженной руке, что Турин лишился чувств и упал, как подкошенный, рядом с драконом, накрыв меч своим телом. Рев и визг Глаурунга донеслись до людей, ожидавших близ Нангирит, и преисполнились они ужаса. Когда же увидели издалека дозорные великие разрушения и пожарище там, где дракон бился в предсмертных муках, подумали они, что чудовище затаптывает и уничтожает своих противников. Тогда воистину пожалели они, что между ними и драконом не так много миль, но побоялись уходить с возвышенности, памятуя о словах Турамбара: «Если Глаурунг одержит победу, то первым делом поползет к поселению Эфель-Бранджир». Потому в страхе ждали они, чтобы дракон стронулся с места. И ни у кого не хватило храбрости спуститься к месту битвы и разведать, что происходит. Ниниэль же сидела недвижно, только дрожала всем телом, не в силах унять озноба. Ибо едва заслышала она вопль Глаурунга, как сердце замерло у нее в груди, и ощутила она, как тьма вновь смыкается вокруг нее. Там нашел ее Брандир. Он наконец-то добрался до моста через Келеброс. Нескоро, падая с ног от усталости, весь этот долгий путь, а до Брандирова дома было по меньшей мере лиг 5, проковылял он в одиночку, опираясь на клюку. Страх за Ниниэль гнал его вперед. А теперь узнал он, что худшие его опасения оправдались. «Дракон переправился через реку», — рассказывали люди. «А черный меч наверняка погиб, равно как и его спутники». Тогда подошел Брандир к Ниниэле и понял ее горе, и преисполнился сочувствия, но подумал он все же: черный меч мертв, а Ниниэль жива. И задрожал он, ибо внезапно, словно бы холодом, повеяло у вод Нангирит, и набросил он на Ниниэль свой плащ. Однако слова не шли у него с языка. Молчала и она. Время текло, и по-прежнему безмолвно стоял рядом с нею Брандир, вглядываясь в ночь и прислушиваясь. Но ничего не видел он и не слышал ни звука, кроме шума водопада Нангирит. И подумал он: вот теперь Глаурунг наверняка уполз в Бретиль. Однако более не испытывал он жалости к своим соплеменникам, глупцам, что презрели его советы и насмеялись над ним. «Пусть отправляется дракон на Амон-Абель. Тогда у нас будет время бежать, и успею я увести Ниниэль прочь». А куда? Он и сам толком не знал. Ибо дальше Бретиля не бывал вовеки. Наконец наклонился он и коснулся плеча Ниниэли и молвил: «Ниниэль, время летит, пойдем же, пора в путь. Если позволишь ты мне, я поведу тебя». Молча поднялась она и взяла его за руку. И перешли они мост и спустились по тропе к переправе Тейглина. Те же, что заметили, как скользят они сквозь темноту, словно тени, не поняли, кто перед ними. Да и не до того людям было. Недалеко ушли они через безмолвный лес, когда из-за холма Амон-Абель встала луна и залила поляны бледным светом. Тогда остановилась Ниниэль и спросила у Брандира: «Разве сюда лежит наш путь?» И отвечал он: «Какой путь? Ибо не осталось для нас в Бретиле надежды. Нет у нас иного пути, кроме как спасаться от Глаурунга и бежать от него как можно дальше, пока есть еще время».